Говорят, находились умельцы. Лесть бывает грубая, бывает и тонкая. Так и с подарком. Решено. Приглашу пионеров, пусть утаскивают все в школьный музей. «И рюмки с бокалами?» — спросил Знаменский, прицеливаясь для удара. Ударил, развалил всю пирамиду, да так, что не меньше трех шаров выкатилось на подставку. «Без интереса начал, только чтобы уважить старика», — сказал Иван Павлович. «А сам мыслями где-то далеко. Не до игры с тестем в пирамидку. Так-так». Рюмки и бокалы жена сдаст в комиссионку, кому-то еще сгодятся. Как пили, так и будут пить. Раньше пили одни, теперь будут пить другие, кооператоры, скажем. Деньги-то теперь к ним потекут. Что ж, я эту десяточку завалю, не возражаешь? И с выходом на туза. А как же мне быть, если мне подставляют? Не царь Николай. Вот. В игре был гордый, а в деле попустительствовал. Или уже не мог, сник, махнул на все рукой. Царь — это тоже работа. Наступает и для царей убийственное время некомпетентности, как, впрочем, и для министров. И тут дело не в возрасте, не только в возрасте. Я, к примеру... Ладно, оставим личные примеры. А шарик к бортику плотненько... «Ну что будешь делать?» Тычком, небрежно, не думая об игре, далеко и верно сейчас были его мысли, Знаменский погнал от борта шар. Тот сумасшедший проскочил через все сукно, дурашливо как-то задел шар, стоявший под острейшим неудобным углом к лузе, и шар этот лениво, неправдоподобно вильнув, когда мастерская подкрутка дана, вкатился в лузу. «Дурак, шар!» — вознегодовал Иван Павлович, выхватывая шар из лузы, страдальчески искривившись, глянув на номер. «Пятнадцатый!» «Так и думал. Везун ты, Ростик! Что за удар? Ты не нацелился даже!» «Тычок!» Тут интуиция все решает. Знаменский все же был доволен, что состоялся такой удар, что главный шар снял со стола. «Интуиция! Что ты про нее знаешь?» Теннис в руке, в глазомере. Натренировал корт. Вот и вся твоя интуиция. Ну, лупи старика дальше. Такая полоса, что и шары против меня. От тычков стал зависеть. А что полоса? Похоже было, Ивана Павловича всерьез огорчил успех зятя, небрежно ткнувшего кием и добывшего главный шар пирамиды. Но дальше игра у Знаменского не пошла. Без азарта не сделается игра. А мысли были далеко, они за завесу этого дождя отлетали, и дальше, дальше. Им что мыслям? Они могут перенести нас за миг единый в самую рассамую даль, в прошлое, из дождя в зной, скажем, от зелени пронзительной бильярдного сукна к жохлой желтизне пустыни, красной россыпи гранатовых деревьев, крошечному саду-огороду Дим Димыча, крыльцу его дома, вросшего в землю, а на крыльце Светлана. Он там был сейчас, он часто там бывал, сморгнет лишь и там. Это не было возвращением к радости, это чаще рождало совсем иное чувство, как бы вопрос к себе: «Ну почему я здесь? Почему я не там?» Но счастья и там не было. Был мертв Ашир, а без него не было там счастья. Отгородилась и ушла Светлана. Какое уж тут счастье! Но тянула туда. В том мире жила, пребывала тишина. Он устал, ему была нужна та тишина. Тот зной безмерный, будто из древности, из древнего Рима. Те цокающие звуки из травы каких-то цикад. Или еще каких-то живых существ, которые жили еще во времена Древнего Рима, еще раньше, еще при Александре Македонском, которую, утверждают любители легенд, чуть ли не ступал по земле туркмен в древнем Аннау, вроде был.